12 июля ко мне явился князь Лихтенштейн, адъютант императора Франца. Я принял его нарочито мрачно. Австрийцы просили перемирия. Я сказал, что не я начал эту войну, и оттого вынужден их наказать за коварство и злонамеренность. Я знаю, ваш государь хотел встретиться на моей могиле с другими государями, моими врагами, но, как видите, им пока придется повременить. Сообщите императору, что все города, куда вошли мои солдаты, остаются в моих руках. Это залог, пока не будет заключено перемирие. Он испуганно согласился со всем. Кампания была закончена. Тогда же я узнал и о тупости моих офицеров. В день битвы при Ваграме они арестовали папу. Все наши несогласия с ним происходили во многом от того, что святого отца натравливали на меня кардиналы. Арестовать следовало их и, прежде всего, главного папского советника, зловредного кардинала Пака. А папу надо было задобрить и оставить в Риме. Что делать? Мои солдаты не мастера сложных интриг. И генерал Роде, которому нужно было добиться от папы только признания аннексии папских владений, повел себя как слон в посудной лавке. С отрядом жандармерии он вошел в Квиринальский дворец и после пары часов тщетных уговоров сообщил мне Вену, так как папа не захотел подписать одобрение аннексии, они его арестовали. Причем, как мне потом рассказали, генерал долго извинялся перед папой, говорил, что он верный католик и сын Римской церкви, но приказ есть приказ, то есть, как часто бывало, сваливал всю вину на меня. Мне же в этот момент было не до его святейшества. Я готовился к заключению мира с австрийцами. Я попросил Роде продолжить переговоры с папой. Все это свелось к тому, что генерал еще раз попросил папу одуматься и отказаться от владений папской областью, но тот, конечно же, не одумался, и его повезли в изгнание. Итак, на религиозном фронте все свершилось. Моя армия заняла Рим, папу и кардинала Пака увезли из вечного города. В Италии, Испании, да и во всем католическом мире арест папы вызвал, конечно же, осуждение. Во Франции взбунтовались еще вчера покорные епископы, которые все были у меня на жаловании. Религиозные газеты печатали военные бюллетени куда чаще, чем жития святых, и прославляли мою армию. Называли ее «небесным воинством». Да, история с папой была еще одной моей ошибкой. Я теперь постоянно делал ошибки. И сам с удивлением чувствовал это. Папу доставили в Савону, где он оставался целых 2 года, с радостью играя роль затворника. Сам стирал свой подрясник и все время молился, устрашая охранявших его солдат. В июне 11-го года я решил поселить его в Фонтенбло. Я все еще надеялся с ним помириться и перенести папский престол в Париж, новую столицу мира. Столицей мира Париж окончательно должен был стать после победоносной русской кампании. В том, что она случится, я уже тогда не сомневался. Свое 40-летие я встречал в Шонбруне. Когда-то в этот день папа хотел канонизировать святого Наполеона. Теперь он приготовил мне иной подарок. Отлучил меня от церкви. Узнав об этом, я сделал хорошую мину, я сказал. В наше просвещенное время папского проклятия боятся одни дети и старухи. Меня объявляли вне закона и 18-го Брюмера, и на Корсике, но это принесло мне только счастье. Однако, повторяю, я все время теперь совершал ошибки. Нужно было успокоиться. В Шенбрун я пригласил прекрасную панночку. День рождения провел в ее объятиях и узнал, что она беременна. В очередной раз я понял. Бесплодна Жозефина. Со мной все в порядке. Я был обязан серьезно подумать о судьбе самой могущественной династии Европы